Как писала южнокорейская интернет-газета «Голос народа», власти Южной Кореи при мобилизации карательных полицейских совершили фашистский произвол. 26 июня полицейские внезапно налетели на участок у административного здания правительства, где развертывали сидячую борьбу члены семей погибших, требуя раскрыть подлинную картину дела крушения пассажирского лайнера «Сеул». В знак протеста подобного произвола со стороны полиции распространили заявление «Совет семей 16 апреля» и «Лига 16 апреля». Участники сидячей борьбы в тот день провели массовую акцию со свечами. Между тем, южнокорейская интернет-газета «Голос народа» в своей передовице от 27 июня раскритиковала власть, которая беспощадно подавила сидячую борьбу членов семей погибших, требуя раскрыть подоплеку дела крушения лайнера «Сеул».